Глава 23. Все обитатели замка были при деле. Гоняли толпу светлых с вениками, совками и ведрами. Особенно старался мумий. Возможность покомандовать старыми врагами делала его счастливым, как ребенка. Оттого и вид у него был не грозный, а чуть смешной. Кричит: «Вот тут подмети!» А сам чуть ли не до ушей улыбается. Но светлые бегали, как ошпаренные. Даже маг, выкинув обломок волшебной палочки, занимался общественно полезным делом. Я посмотрел на этот праздник трудотерапии и незаметно смылся. Владыка я или нет? Так и надо. Раздал ценные указания и пошел думать над стратегией. А то, что я буду думать лежа, никого не касается. Но сперва я завернул на кухню. Сделал бутерброды с колбасой и сладкий чай. Водрузил на поднос и гаркнул: «Казна!» «Да, владыка, я здесь!» На стене появилась дверца. «В мою башню, пожалуйста!» «Ап!» Вошел, вышел и уже на месте. «Спасибо, что воспользовались службой казна-доставка!» «Минуточку!» Я остановил исчезающую дверь. «А скажи-ка мне, какая у тебя дальность?» «В каком смысле?» «Как далеко ты можешь появлять свою дверь?» Казна задумалась. Явственно послышался звук вращающихся шестеренок. «Зомби, меня защекочи! Она что, механическая?» «Не знаю», — растерянно выдала казна. «Не могу определить. Меня всегда только вызывали в замке из личных покоев». «Но есть условия для появления двери. Ограничения». «Кажется, только на территории, принадлежащей лично владыке». «Тогда проверим на днях. Есть у меня одна мысль». «А может, не надо? Эксперименты добром не заканчиваются». «Надо. Тебе даже понравится». «Ух уж мне эти любопытные!» Казна перешла на тихое ворчание, и стоило мне отвернуться, исчезла. «Ничего, ей все равно не отвертеться». Я скинул кроссовки и завалился на кровать. Темные боги, хорошо-то как! Нет, больше никаких ночевок в лесу на одеяле. Вот как придумают нормальные палатки и спальники, тогда можно. А до этого ни-ни. Так я валялся и лениво жевал бутерброды минут 30. Потом мне стало скучно, и я взял недочитанные книги по магии. Что там осталось? Первые под руку попались занимательные жертвоприношения. Но посмотрим. «Возьми печеньку, возложи на алтарь и подожги. Прочитай заклинание со страницы 5. Если темные боги будут к тебе благосклонны, то учителя забудут про твою шалость и отменят порку. Унеси с ужина котлету и дождись ночи. Когда взойдет полная луна, начерти пентаграмму и зажги свечи. Возьми их заранее у родителей, объяснив, что они требуются для учебного процесса. После чего положи котлету в центр и прочитай заклинание со страницы 15. Появившийся мелкий демон съест приношение и взамен сотрет двойку из твоего дневника. Ластик для стирания тоже необходимо приготовить заранее». «Нет, такие методы нам не подходят. Во-первых, не люблю переводить еду на глупости. Во-вторых, такие методы мне не нравятся. Что за магия, к которой надо готовиться, потом ждать нужной фазы луны, а результат зависит от настроения богов и демонов?» Я взял следующую книгу. Букварь колдуна, напечатанный на тонкой серой бумаге, меня тоже не порадовал. Такие рисунки, как были в книге, я рисовал в школе на последней странице тетради по математике. Что за чудовище, похожее на тощих крокодилов? Зачем детям рассказывать, кто правил 10 тысяч лет назад, казнил всех колдунов, а потом подавился сливами? Где заклинание, автор? Я искренне посочувствовал детям, которых заставляли зубрить этот бред. Букварь отправился вслед за жертвоприношениями. Тонкую книжку «Твое первое проклятие» я просмотрел по диагонали. Помесь вредных советов и разных шалостей. Как подложить кнопки на стул, как приклеить к полу тапочки соседа, как сварить слабительное зелье и подлить недругу. Захлопнув томик, я сложил книги в стопку. «Что-то не то», — подсунул мне библиотекарь. «Пусть выдаст мне литературу посерьезнее, нормальный справочник заклинаний на каждый день». Я вызвал казну и отправился в библиотеку. «Тишина должна быть!» «Да знаю, знаю! Вот, книги пришел сдать». Я громко хлопнул стопкой литературы по столу. «Что вы мне подсунули? Магиномиконы, чародейство можно читать. Остальное — откровенная ерунда!» Призрак обиженно надулся. «Все книги важны. При желании в каждой можно найти крупицу истины. А если желания нет, эти три убрать в раздел бесполезной литературы». Дух библиотекаря сделал обиженное лицо, но кивнул и отложил книги в сторону. «Мне нужны справочники заклинаний, ясные, понятные, написанные человеческим языком». «Это и так ясно», — призрак фыркнул. «Сразу видно, что вы не владеете языками других рас». Я прищурился в упор, глядя на духа. «Может, заменить его? Поставлю здесь вежливого старичка-библиотекаря, а лучше милую девочку в очках с волосами, завязанными в пучок». Такую, знаете, которая снаружи серая мышка, но в глаза заглянешь, а там блеск мечей, огонь боевых заклятий, и она сама на единороге в бронелифчике поднимает в атаку армию. Простите! Призрак смутился, почувствовав мое настроение. Сейчас все принесу. Через 5 минут он положил передо мной 2 стопки книг. В левой — учебники для школьников. В правой — университетский курс. Сперва я просмотрел левую. Жуткое чтиво. Исключительно задачи на сообразительность, чистописание, математика и правила хороших манер. А магия — это же учебники почему угодно, кроме волшебства. Считается, что ученик не должен браться за высокое искусство до постижения общеобразовательных предметов, подняв палец, заявил библиотекарь. Этикет и математика закладывают основу для постижения других наук. Рекомендую внимательно их изучить. Уволю. Я отодвинул стопку. За мелкотравчатое хамство. А еще лучше назначу смотрителем отдела комиксов. Будешь рассказывать о великом культурном значении супергероев. Не надо! Призрак умудрился побледнеть. Только не к комиксам! Тогда веди себя без высокомерия. Мне консультация требуется, а не нотации. Да-да, сейчас. Вот, рекомендую. Таблицы заклинаний Бубрадиса. Суперкраткий вариант, только самые необходимые заклинания. Почему краткий, а не полный? Он содержит 50 основных томов и 20 книг дополнений. Будете брать? Нет, обойдусь кратким. Что еще? «Задачник мага Сканунафи. Очень полезные волшебные упражнения». «Хорошо». «Рекомендую еще 2. Сборник Макфеджио и школа игры на волшебной палочке под редакцией Скелетаева». «Возьму, раз настаиваете». «И...» — призрак смутился. «Вот эту!» Он протянул мне потрепанную тонкую книжку в мягкой обложке. «Методичка для студентов по лабораторным работам». «Ладно, и ее почитаю». Дверь в библиотеку хлопнула. «Вот ты где! А я уже обыскался!» Стуча тростью, ко мне торопливо шагал мумий. «Хорошо, что догадался у казны спросить, где ты!» «Тишина должна быть!» Призрак разглядел, кто вошел, резко замолчал и отвернулся. Мумий хмыкнул. «Все дуется на меня!» «За что?» «Я книгу не вернул. Взял, когда еще живой был, а потом умер, и все. Потерялась книга». Дух библиотекаря, не оборачиваясь, пробубнил. «Смерть не повод терять книги. Прежде чем умереть, сдай книгу. А если уж умер, то быстренько воскресни, сдай и умирай дальше, сколько влезет». Мумий развел руками. «Теперь мне ничего не выдает». Призрак, все так же глядя в сторону, продолжал бубнить. «Персонам, не вернувшим книгу по неуважительной причине, выдача книг запрещена. Смерть в список уважительных причин не входит». «Идем», — потянул меня мумий. «Не могу смотреть на эту постную физиономию. Если уж превратился в призрака, изволь хоть не нудить. Это же надо. Впереди долгие века, а он ходит, будто лимон съел. Пока мумий не закрыл дверь библиотеки, нам в спину неслась нудная нотация о порядке и тишине в библиотеке. «Я чего хотел-то?» — мумий почесал переносицу. «Территорию пленные убрали. Куда их теперь?» «Оружие и доспехи сдали?» «В самом начале». «Тогда пусть валят на все четыре стороны». «А может...» — мумий замялся. «Еще на что-нибудь их применим. Камни носить или еще что?» «Тогда их кормить надо, помещение для них искать, охрану ставить. Обязательно кто-нибудь сбежит и нагадит. Нет уж, никаких светлых в замке». «А ведь точно! Светлые в замке не к добру. Сейчас распоряжусь!» Старик дернулся идти, но на полушаге обернулся. «Может, устроим пир? Такую победу одержали!» «Хорошая мысль, дедушка, просто отличная. Ты иди, выгоняй светлых, а я подумаю, чтобы такого приготовить». Я забросил книги в башню и отправился на кухню. Открыл холодильный шкаф и долго смотрел на продукты. Что бы такого приготовить? «А вы, сударь, хитрец!» В кухню вошла орка и стала с интересом разглядывать меня. «Могли бы и сказать, что это вы, владыка, и на бой позвали бы. Я все самое интересное пропустила». «Скажи, Шагра, какое блюдо самое праздничное?» «Мясо!» Орка облизнулась. «А если праздник очень радостный?» «Много мяса!» «Оригинальная мысль. Давай попробуем. Там в кладовке стоит казан, тащи его». Пока орка гремела в соседней комнате, я вытащил из холодильного шкафа заднюю баранью ногу. «Вот! Куда ставить?» «На жаровню. Резать мясо умеешь?» «Зачем резать? Целиком жарить надо!» «Не спорь с владыкой, когда он на кухне». «А когда в другом месте?» «Тоже не спорь. Порежь мясо на вот такие кусочки. Жир и пленки обрежь и выкинь». От кухонного ножа орка отказалась и вытащила из-за пояса здоровенный тесак. Немного поворчала, что мясо лучше крупными кусками, но резала как нужно. Я разжег жаровню и плеснул в казан масло. Дождался, пока оно раскалится, и стал сыпать туда специи. Так что цвет масла стал темно-красным. «Зачем? В конце надо сыпать!» — возмутилась орка. «Мой личный метод. Масло возьмет запах с остротой и отдаст мясу. Порезала? Давай сюда!» Я бросил в казан часть мяса. Зашкварчало, зашипело, и я взялся за большую шумовку. Перемешал, дал слегка обжариться, досыпал еще мясо. «Сразу все клади!» «Не учи владыку!» Ясно пустной строгостью цыкнул на орку. «Лучше возьми лук вон там и порежь полукольцами. Больше бери, лука надо много!» Пока Шагра плакала над луком, я сосредоточенно помешивал мясо. В этом деле главное — дать ему хорошо поджариться. «Давай лук!» Высыпав гору лука, я перемешал так, чтобы мясо лежало на белой луковой подушке, и закрыл казан тяжелой крышкой. «Сгорит!» — мрачно буркнула орка. «Ничего подобного. Лук даст сок, и мясо дойдет до готовности». На запах в кухню пришел Сеня, уселся за стол, вытащил сразу две вилки и стал ждать. Появился мумий, долго ходил вокруг казана и цокал языком. Есть он не мог, а вот запахи чувствовал прекрасно. «Хлеба нарежьте и скажите казне, пусть выдаст несколько бутылок из винохранилища». Открыв крышку, я все хорошо перемешал, дал постоять чуть-чуть и выложил мясо с луком горой на огромное блюдо. «Прошу к столу!» Сеня, не отрываясь, смотрел на мясо, выпустил из-под камзола два щупальца и взял в каждую дополнительные вилки. Мумий откупорил бутылки и разлил в кубки. «За победу!» Пока мы чокались, монстр начал закусывать. За всех четверых сразу и еще немного за Йорика.